Алло. Да. Валентина Петровна, вас сейчас беспокоит с телеканала «Россия-24». Да что ты? Ну да. Я там как бы журналист. Ну, понимаете, до нас дошли слухи, что ваш сосед хочет отжать у вас квартиру. Это правда? Да? До нас дошли слухи, что ваш сосед хочет отжать у вас квартиру. Это правда или нет? Да у меня многие хотят отнять. Слушайте, вы не могли бы нам сейчас дать интервью? Какое интервью? Ну, просто вот... Ну, то есть, вам приедет журналист, вы там им обо всем расскажете. Ну, вы понимаете, вы хоть раз смотрели... Пошел нахуй вместе с журналистом! Ну,